Гальское нашествие. Пока римляне воевали с веями и фалериями, над Италией с севера нависла новая страшная опасность. Это были галлы. В своем движении на восток они к этому времени дошли до Италии, перевалили через Альпы, разлились по долине По, вытесняя оттуда этрусков, и двинулись дальше на юг. Огромного роста, огромной силы, с косматыми волосами, в пестрых одеждах, с длинными тяжелыми мечами. Под дикий вой рожков они бросались в бой с такой бешеной яростью, что никто не выдерживал их первого натиска. Правда, в долгом бою они скоро утомлялись и терялись. Но это римляне узнали лишь потом. Орда галлов осадила этрусский город Клузий. Вождя галлов звали Брен. Встревоженные римляне отправили к нему послов, чтобы заступиться за угнетенных этрусков. Брен дерзко ответил: «Не заступайтесь, римляне, за тех, кого угнетают галлы. Не то придется галлам заступаться за тех, кого угнетают римляне». На следующий день было сражение. Оскорбленные послы приняли в нем участие на стороне клузийцев. Галлы это увидели. Вопрос о войне с Римом был решен. 18 июля 390 года до нашей эры галлы и римляне сошлись на речке Алии в одном переходе от Рима. Этот день навсегда остался черным в римском календаре. Римский строй был опрокинут с первого натиска. Отступавшие перебиты и перетоплены в Тибре. Немногие уцелевшие бежали в Веи. Старики и женщины, и дети покинули Рим и расселись по окрестным городам. В Риме остался лишь маленький отряд, занявший крепость на Капитолийском холме. Галлы вошли в пустой город. 80 стариков-сенаторов решили не пережить гибели Рима. Седобородые, в богатом платье, с жезлами в руках, на креслах, украшенными слоновой костью, они неподвижно сидели на площади и ждали смерти. Галлы не могли понять, люди это или статуи. Один из гальских воинов робко потрогал длинную бороду сенатора. Тот ударил его жезлом. Это послужило сигналом, началась резня. Город запылал. Галлы собрались вокруг Капитолия и приступили к осаде. Лучший римский полководец Камил жил в это время в изгнании, в Ардее. Его изгнали плебеи за то, что он стоял за патрициев. Но сейчас было не до междоусобиц. Остатки римского войска, собравшиеся в Веях, попросили Камила принять над ними начальство. Камил был готов, но требовалось согласие сената. Молодой воин Каминий подплыл по Тибру, к Капитолию, проскользнул мимо гальских часовых, по тайной тропе взобрался на холм и, переговорив с сенатом, вернулся тем же путем. Сенат дал согласие. Камил стал готовиться к походу на Рим. Тем временем галлы нашли следы Каминия на крутизне Капитолия и открыли его тайную тропу. Ночью они бесшумно полезли вверх по склону. Ночь была темная. Охраны над обрывом не было. Сторожевые собаки спали. Но приближение галлов заслышали гуси, священные птицы из храма Юноны. Их гогот разбудил Марка Манлия, бывшего консула и храброго воина. Он схватил оружие и бросился к обрыву. За ним остальные. Над обрывом уже показалась фигура первого галла. Манлий шиб его в пропасть. В своем падении он увлек других галлов. Остальные отступили под градом камней и стрел. Капитолий был спасен. Так гуси спасли Рим. В память об этом еще много лет спустя в праздничный день по городу проносили гуся в пышном уборе и собаку, распятую на кресте. А Марк Манлий получил почетное прозвище Капитолийского. Осада утомила и осаждавших, и осажденных. Начались переговоры. Галлы обещали уйти, если им выплатят 1000 фунтов золота. На площади поставили весы. Галлы и римляне столпились вокруг. Весы были гальские и показывали меньше настоящего веса. Римляне возмутились. Брен бросил на весы свой меч и надменно крикнул: «Горе побежденным! Мы бы сказали, победители не судят». Начались препирательства. Эта проволочка оказалась спасительной. Пока шли споры, Извей подоспел с войском Камил. На развалинах Рима началась беспорядочная битва. Золото было отбито. Галлы отступили. Камил преследовал их по пятам. В 8 милях от Рима он их настиг и перебил всех до единого. Некому было даже отнести в Галлию весть о поражении. 2 человека были героями этой войны. Марк Фурий Камил и Марк Манлий Капитолийский. Друг друга они ненавидели. Первый был поборником патрициев, второй защищал плебеев. Прошло несколько лет после спасения Рима, и патриции лживо обвинили Манлия в государственной измене. Суд проходил на Марсовом поле, в виду Капитолия. Манлий простирал руки к спасенной им твердыне города. Ни у кого не хватило духу осудить героя. Тогда патриции перенесли суд в такое место, откуда Капитолий не был виден. Манлия осудили на смерть и сбросили с Торпейской скалы, скалистого обрыва на спасенном им Капитолии.